просто и удобно обставленная квартира в новом доме. Здесь живет летчик Иван Васильевич Анохин. Что можно сказать о нем? У него две дочери. Родная Таня, студентка факультета журналистики, и приемная Маша. А еще у летчика Анохина много друзей. Поэтому в столовой всегда стоят раскладушки для гостей. И сейчас стоит. Гость Егор Андреевич Фоменко бреется, а Таня пишет за столом статью в молодежную газету. Таня, скажи мне только честно, не надоели отцу гости? Да что вы, Егор Андреевич, вы же его знаете. Без хлеба, без воды неделю протянет, а без людей он и дня не проживет. Таня, когда отец мне написал, что квартиру получил, но я решил, буду в Москве, обязательно заеду. Вот заехал, а он меня в гостиницу не отпустил. Живи, говорит, у меня. Ну, я-то сперва думал, что мне одному такое уважение. А оказывается, у вас тут... Да что вы, до вас Махонин гостил. Крахалёв с Крайнего Севера. Крахалёв! Да, и еще один товарищ, только я его фамилию забыла. Ну, ясно. Одним словом, на базе квартиры у вас тут получился отель «Партизан». Отец другое название придумал. Постоялый двор, друзья, однополчане. Тоже неплохо. Вот видите, а вы говорите, что ему гости надоели. А почему он вчера вечером был такой хмурый, невеселый? Это совсем по другой причине. А не секрет? Когда отец прилетел из Стокгольма, мы поехали его встречать во Внуково. С Машенькой? Да нет, с одним товарищем. Так, а кто такой? Ну, вы меня совсем как отец допрашиваете. Студент, дипломник. А часом не стиляга? Да нет, не стиляга. Ну, дальше. Смешно. Заслуженный летчик, храбрый человек, а тут испугался. Ну да. Да-да, испугался. Испугался парня, который чего доброго придет и похитит у него его Таню. Хе-хей! А что, он уже решил? Кто, Егор Андреевич? Ну, этот парень. Что? Тебя похитить. Меня не надо похищать. Уйдешь по доброй воле. Не опережайте события, ой, Егор Татьяна. Андреевич. Егор Андреевич, я открою. Добрый вечер, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Знакомьтесь, Егор Андреевич, это Ромашкин Алексей Тимофеевич. Я бы даже сказал Тихонович. Ой, простите, Алексей Тихонович, молодой ученый, наш сосед, живет в квартире напротив. Очень приятно. Фоменко. А это боевой товарищ отца. Вместе воевали в одном партизанском отряде. Очень приятно. Очень приятно. Татьяна Ивановна, вы не позволите мне позвонить? А то наш номер до сих пор не включен. Звонить? Спасибо. Занято. Придется подождать. Алексей Тихонович, ваши окна выходят во двор? Да. Значит, вам видно из окна, кто входит в подъезд? Да, что? Нет, ничего. Добрые люди, умоляю, спасите меня. Маша, что случилось? Лифтерша не был на месте, открыл дверь двугривенным. Сейчас она ворвется, и все будет кончено. Боже мой, я ведь еще так молода. Мне еще только 18 лет. Я еще ничего не видела в жизни, товарищи. Я же еще даже не обедала. Машка, угомони. Я вас умоляю, накормите меня, пожалуйста. Егор Андреевич, здравствуйте. Здравствуй, Машенька. Алексей Тихонович, привет. Привет. Передайте, пожалуйста, что я буду завтра на кафедре не раньше 12. Да. Квартира Анохина. Ой, папа Ваня! Это папа Ваня звонит! Ну? Папа Ваня, здравствуй! Здравствуй, с прилетом тебя! Да. Дома все в порядке. Меня назначили директором завода. Ой, Машка! Таня? Ой, папа Ваня, Таня вышла замуж, у нее уже двое детей. Перестань болтать, папа Ваня, поздравляю тебя! Машка, внуки. Машка, Маша, дай мне! Иван! Здорово! Это я! Твой внук! Ну, какой внук? Фоменко, ну ты скоро? Ага, добро. Ну, я пока в магазин сбегаю. Добро. Встречайте отца, скоро будет. Иду греть обед-ужин. Ну, что новенького, сосед? В какой области? В области высшей математики. Масса новостей. Вчера на глазах у почтеннейшей публики ободрали химиков в волейбол. 15-9 и 15-7. Доцент Кленов гасил, гром стоял. Поздравляю. Маша! Иду. Вы извините, нам нужно заняться хозяйством, но вы заходите. Я зайду. Мне как раз нужно будет позвонить. Ушел Ромашкин? Таня! Ну вот что. Если в следующий раз надумаешь острить, выбери себе другую тему. Ты о чем? О моем замужестве. Танечка, ну я же в плане юмора, это же была просто шутка. Шутка, знаешь, в каждой шутке. Ты с ума сошла. А что? Мне уже 22 года. Скоро я кончу институт, получу специальность и выйду замуж. За кого? Ну, это не важно. То есть как это не важно? По-моему, это ужасно важно. Впрочем, за кого ты выйдешь замуж, я знаю. За кого? За мужчину. Угадала. А что ты еще о нем знаешь? Ничего. А вот если бы ты была серьезным человеком, я бы с тобой могла поговорить, даже посоветоваться. А ты думаешь, я не серьезный человек? Я не думаю, я просто в этом уверена. Ну и зря. Я, ой-ой-ой, какой серьезный человек. С родимыми пятнами, конечно. Легкомыслие раз. Легкомыслие два. Слушай, Таня. Слушай, что я тебе скажу. Сейчас, когда Алексей говорил по телефону, я заметила, трубку он держал в правой руке, а левый нажимал на рычаг. Значит, он ни с кем не говорил, только делал вид. Машка, он чудный парень. Кто? Игорь, да? Откуда ты знаешь? Чувствую. А серьезно? Информация мать интуиции. Мне папа Ваня сказал. Этот Игорь приезжал с тобой на аэродром. Скажи отцу, Игорь понравился? Честно? Честно. А впрочем, не надо. Мне все ясно самой. Если бы отец увидел Игоря таким, каким увидела его я, понимаешь, в колонном зале был вечер московских студентов, вернувшихся с Целины. Ну, комсомолка поручила мне написать отчет. Там выступали студенты, студентки. Одна девушка из Менделеевского даже читала свои стихи. А он вышел и так просто, без всякой шпаргалки, рассказал о том, как они трудились, убирали хлеб. Вот тот самый хлеб, который ты сейчас так аппетитно жуешь. Это была, конечно, торжественная речь. В том-то и дело, что нет. Ну, красивый. Какое это имеет значение? Нет, ну просто интересно. Красивый. В мужчине главное ум. Привет тебе, товарищ Ромашкин. А при чем здесь Ромашкин? Нет, тут интересно, при чем здесь Ромашкин? Да если ты хочешь знать, этот самый Ромашкин при помощи логарифмической линейки рассчитал себе пиджак. Все размеры. Он уже хотел начать кроить, а не напал, но у него ножницы отняла. Это тебе известно про товарища Ромашкина? Машка, нас познакомили. Мы вышли вместе и пошли через Красную площадь. Он живет на Калужской. Мы шли долго и все говорили, говорили. И я ему все-все сказала, что о нем подумала. Призналась ему в любви, да? Не говорю глупость. Ой. Маша, я сегодня пригласила Игоря к нам. Ты с ума сошла? А вдруг это он? Машенька, открой. Таня! Таня, телеграмма. Ну да. Так, буду в Москве 12-го. Почетный караул и духовой оркестр прошу не вызывать. Колесников. Сегодня 12-е. А кто это Колесников? Ой, Колесников. Это, по-моему, доктор Колесников. Ах, да-да, партизанский врач. Да, ну что ж, раскладушку придется ставить где-нибудь в столовой. Маша. Ну что? Я тебя очень прошу, если придет Игорь, ты, ну, одним словом, прими участие в беседе, задавай ему вопросы. Ты понимаешь, я очень хочу, чтобы папа увидел Игоря таким, какой он есть, а он такой простой. Машка, ну ты ведь все сама понимаешь. Все, Танечка, договорились. Так и быть, закидая его вопросами. Если была жива мама, все было гораздо проще. Ты не волнуйся, все и так будет хорошо. Совершил посадку пассажирский самолет Ту-104, прибывший из Лондона. Здравствуй, Машенька. Здравствуй. Ну, кто дома? Все дома. А Таня где? И Таня дома. Таня! Да. Здравствуй, папка. Здравствуй, Танечка. Ну, Good evening. А это как понимать? Это по-английски. Добрый вечер. Тебя бы язык учить, Егор. А где будем ужинать? Давайте на кухне. Папа, на кухне мы уже накрыли. Но, может быть, лучше в столовой. Да ну, много чести его в столовой кормить. Давайте на кухне. Папа, Ваня, давайте правда в столовую, а? А что, вы гостей, что ли, ждете? Ждем. Кого именно? Вот, получите телеграмму. Егор, смотри-ка, а? Федя Колесников. Ну да. Лично, персонально. Скорая медицинская помощь. А, спасибо, Машенька, спасибо. Что? Просит без духового оркестра. Ой, Федька. Ну, придется уважить. Так и быть, девочки, тащите все хозяйство в столовую. Умница. Ну, так -то. О, это Колесников, Егор. Идем на балкон, быстро. Идем. Ой, Машка, это не Колесников. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте, Игорь. Я не поздно? Нет, что вы. Мы только что за стол садимся. Знакомьтесь, это... Мария. Селиванов, Игорь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, чувствую я себя хорошо. Таня, он чувствует себя хорошо. Папа, это не Колесников. А кто? Добрый вечер. Здравствуйте. С папой вы уже знакомы? А это Егор Андреевич Фоменко, боевой друг отца, прославленный партизан. Ну ладно, ладно. Фоменко. Селиванов, Игорь. Ну вот что, Селиванов. Давайте за стол садиться. Ой, садитесь, пожалуйста, Игорь, садитесь. Спасибо, Машенька. Папа, Ваня. Дядя Егор. Спасибо, Машенька, спасибо. Игорь, у меня к вам вопрос. Положить вам салату? Ой, Машка. Пожалуйста, только немного. Я положу. Ну, Егор, налей девочкам вина, а мы по рюмке водки. Разрешите вам? Пожалуйста. Ну, будем. Вы знаете, когда я сейчас к вам ехал? На такси? Нет, зачем же? На автобусе. Ехал, смотрел в окно и новые дома считал. Я давно не был в этом районе. А вы разве Таню домой не провожали? Ну, как не провожал? Конечно, провожал, но тогда я не смотрел на дома. Ну, такие минуты уж не до жилищного строительства. Ну, давай еще по рюмке. Давай. А вам разрешить? Чтобы произвести хорошее впечатление, я, вероятно, должен сказать спасибо достаточно. Ничего. Но еще рюмку водки я, пожалуй, выпью. Вы знаете, когда мы приехали в Кулунду, от станции до места на грузовиках добирались. И вдруг дождь. Серьезный такой дождь. И пусть простит нам ЦК комсомола, выпили тогда по глотку водки. Песни спели, а уж с утра, как говорится, вкалывать начали. А интересно, а какие песни пели? Разные. Ой, спойте, а. Ну что, Маша? Нет, ну правда, что вы стоите? Спойте. Ну одну, ну что там? А вы спойте. Ну, спойте. Ну, хорошо, Иван Васильевич, я спою. Москвичи молодые, новоселы, мы в степи свой построили поселок. Ночь над поселком темна. На земле своей целинной мы зовем нашу улицу не глинной, пусть не длинной, но не глинной. Будет она. Ну как, Иван Васильевич, понравилось? Иван, 1-0. Ну, скажите, пожалуйста, вы добровольно отправились на Целину? По решению совета отряда. Какого отряда? Пионерского. Пионерского. Я тоже собиралась на Целину, но, к сожалению, не вышло. А журналист может найти себе всюду интересный материал. Всюду, где есть работа. Верно ведь, Иван Васильевич? Машенька, соли на столе не вижу. Да, Егор, ты Пахомова помнишь? Какого? А в штабе у нас был на политработе. Ага. Встречаю как-то его в Праге, в нашем посольстве. Советник по культуре. Хо-хо. Ну и что же? Посолиднил. Трое ребят-близнецы. Неужели все трое близнецы? Двое близнецов. Ой, а третий, значит, уже и не близнец? Ой, третий выходит сам по себе. Игорь, вы еще нашу квартиру не видели. Пойдемте, я вам покажу. У нас с балкона замечательный вид. Спасибо. Идемте, Игорь. Иван, ну не кидайся ты на него. Толковый хлопец, лично мне нравится. Будь у меня дочь, выдал бы за него без всяких разговоров. Да, дочерей-то у тебя нет. У тебя сыны. Это... Молчи ты, апостол Егор. Иван, это ж Федя Колесников прибыл. Ой, ну ясно. Иван, слушай, музыку какую пустить, а? Иван, давай. Ах, да ладно, не до музыки, Егор. Здравствуйте, Иван Васильевич. Вот знакомься, Егор, представитель советской науки. А, мы уже знакомы. Иван Васильевич, я хотел позвонить, а то мой номер до сих пор не включен. Сделай одолжение, Леш. Спасибо. Занято. Придется подождать. О, Игорь, знакомьтесь. Это Ромашкин, наш сосед, помещик 23 лет. 24. Алексей Ромашкин. Селиванов, Игорь. Танечка, так вы не правы. Ну, как Алексей Ромашкин живет, наша наука и техника? Как себя чувствует кибернетика, электроника? Это не моя специальность. Но, насколько мне известно, и кибернетика, и электроника развиваются вполне успешно. Ну и слава богу. Между прочим, будущий академик. О-о-о. Вы знаете, товарищи, я не хочу скромничать. Если верить сегодняшней вечерке, меня действительно ждет большое будущее. Да ну, читай, читай. Да нет, мне неловко. Маша, прочтите вы. Вот здесь. Заголовок. Заслуженный успех. Стул товарища Ромашкина прошу. Ничего, я поставлю. Со всех концов столицы виден сверкающий шпиль Дворца науки Московского государственного университета. Я не могу, меня душат слезы. Читай, читай. Читай, Маша. Здесь закончились проходившие в течение 3 дней финальные игры первенства столичных вузов по волейболу. Я не могу. Машка, ну читай как человек. Ну что ты, Маша? Выйдя в финал, команда авиационного института... Это можно пропустить. Читайте вот отсюда. Хорошую, содержательную игру показали волейболисты МГУ. Одинаково сильные в защите и в нападении, они заслуженно завоевали победу. Лучшими в команде были В. Клёнов. Не могу. Дальше не могу. Маша, дай сюда газету. Ну что это такое? Ну, читала. Лучшими в команде были В. Клёнов, Н. Свиридов и А. Ромашкин. Все кончено. Теперь он нас не будет узнавать. Товарищи, я простой человек. Похлопаем, товарищу А. Ромашкину прошу. А. Ромашкин, А. Ромашкин, А. Ромашкин. Добрый вечер, Машенька. Алексей Тихонович не у вас? Ой, Нина Павловна, заходите. Алексей Тихонович, я вам должна кое-что сообщить, мужайтесь. Что случилось? Что такое? Я была уверена, что вы у себя сидела в комнате, проверяла тетради, увлеклась. А когда вышла на кухню... То все уже было кончено. Да? Ваш чайник выкипел до дна и расплавился. Авария! Катастрофа! Тут же человек пострадал. Ну ничего, Алёша, расходы разделим пополам. Нина Павловна тетради проверяла. Там, наверное, и моя тетрадка была. Конечно. Кстати, должна вам заметить, что правила английской грамматики... Все, все, все, не позорьте ученика перед посторонними. Нина Павловна, садитесь с нами чай пить. Спасибо, Машенька. Танечка, налей Нине Павловне чаю. А Ромашкин, прошу вас. Благодарите судьбу, Алексей Тихонович, что у вас такие хорошие соседи, иначе бы вы остались без чая. Судьба, благодарю. Нина Павловна, уж очень нам надоел ваш подопечный. А что такое? Ходит, телефон занимает, чай пьет, да еще с сахаром. Папа, к тебе... Тебе нужно привыкнуть. Трудно понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. Ну, в данном случае я пошутил. Но в данном случае все это поняли. Даже я. Не помню, кто сказал, я жалею людей больных и несчастных, но не людей, лишенных чувства юмора. Таких я не жалею, я их просто избегаю. Это разумно. Ой, Нина Павловна, извините, я вас забыла познакомить. Это Игорь Селиванов, мой друг. Игорь, а отчество? Ну, вы меня можете называть без отчества, просто так, Игорь. Как нехорошо. Не нужно так подчеркивать разницу в нашем возрасте. А это мой друг, Егор Андреевич Фоменко. Нина Павловна преподает у нас английский язык на аэродроме. Ах, вот что. Егор Андреевич человек чрезвычайной храбрости и лично ликвидировал шефа полиции, а сейчас тихий инженер. Очень приятно. Папа в более выгодном положении. У моего друга меньше заслуг. Почему меньше заслуг? Он зато был на целине. Вот и значок. Иван Васильевич, разрешите, я включу телевизор. Послушаем последние известия. Сделайте одолжение. Благодарю. Крупных успехов в области экономики и культуры, которых республика добилась в первом году семилетки. Обо всем этом рассказал многочисленным посетителям павильона заместитель председателя Совета министров республики товарищ Харитонов. Харитонов? Иван, смотри, это же наш Харитонов. Мишка Харитонов. Партизанили вместе. Комиссар отряда нашего был. Ох, золотой был хлопец. А сейчас заместитель председателя Совета министров Союзной Республики, ты понимаешь? Как вырос. А он и в войну большой человек был. Храбрый, простой, а уж веселый, но вы себе представить не можете. Ну, бои-то ведь всякие бывали. Иной раз и потери, и положение тяжелое. А он всегда и слова нужные найдет и поддержит. Иван, помнишь? Враг номер два. Ну как же, он всегда говорил, фашисты враг номер один, а уныние враг номер два. Вот бы нам сейчас с ним встретиться, с этим Харитоновым. А в чем дело? И встретимся. Если, конечно, у него время будет свободное. Теплый ветер дует, развезло дороги. И на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Хорошая песня. Я открою. Сейчас. Товарищи, кто здесь вызывал врача? Кому плохо? Федя! Колесников! Только прошу ни с кем меня не знакомить. Сам познакомлюсь. Ну, давай, давай. Начнем с вас. Колесников. Нина Павловна. Так, понятно. Соседка. Прошу прощения. Зять! Нет, я не зять. Да нет, это не зять. Вот зять. Да ты что, с ума сошел? Игорь, не сердитесь. Татьяна. Я. А, неужели Машка? Машка! Машка! Ну, здравствуй, Иван. Здравствуй, Федя. Постой, постой. А это кто ж такой? Ну, неужели меня не узнали, доктор? Дайте-ка мне его историю болезни. Дали, дали, скорее рюмочку, Маша. Сейчас. Шумиловский лес, аппендицит. Он самый, Федя! Ну, прошу, прошу всех к столу. Внимание, внимание, граждане пассажиры, продолжается посадка за стол в квартире номер 33. Повторяю, граждане пассажиры, продолжается посадка за стол в квартире номер 33. Прошу вас. Наступило воскресенье. С утра все и хозяева, и гости разошлись по своим делам. Дома одна Маша. Быстрая, как белка, она снует по квартире, наводя порядок. А так как заняты только руки, Маша увлеченно распевает. Так в жизни приключается, вдруг песенка рождается. Но к этой милой песенке слова не сложишь сам, когда поэт. Песенки, лежишь ты, как по лесенке, и вместо слов, которых нет, поешь та-ти-та-там. Стадарим пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Приходит вдохновение, приходит настроение, такое настроение, ну просто красота. Но песенка случается, никак не сочиняется, и вместо слов, которых нет, поешь та ти та там. Стадари пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Иду, иду. Маша, я на минутку. Почему вы один, где папа Ваня? А я их с Колесниковым гуме потерял. Мы ходили все вместе, только не завернули музыкальное дело. Я раз и потерялся. Нарочно? Маша, Маша, я хочу им один сюрприз сделать. Но только ты смотри, ну, молчи. Андреевич. Обзвонил из автомата 5 гостиниц. Харитонова искал. Харитонова? Ага, нашел. Оказывается, он остановился в гостинице «Москва». Приезжаю. У каком номере товарищ Харитонов? 206. Поднимаюсь на этаж, дежурный говорит, товарищ Харитонов с полчаса как уехал. Куда? Не сказал. Что делать? Принимаю решение, пишу записку. Дорогой Михаил, если хочешь повидаться со старыми друзьями, прошу непременно прибыть сегодня вечером. Явка по такому адресу. Проспект Мира и так далее. Пригласили его к нам? Ну да. Интересно. Но только Маша, молчи. Интересно. Ну и что же дальше? Я с Колесником и с папой Ваней специально разговор заведу. Дескать, неплохо бы Харитонова разыскать, пригласить его. Ну, они, конечно, сразу, да брось ты, Харитонов сейчас, знаешь, будет он тебе по гостям раскатывать. А дверь откроется, и он войдет. Ага, привет, Вот он я. Хорошо, придумали. Ну, так че, а то мне их розыгрыши во где. А вот, Маша, смотри, в газете его фотография. Видишь, вон он в павильоне республики, а кругом экскурсанты. Улыбается. А чего ему не улыбаться? У него дела, будь здоров. Республика-то орден Ленина получила. Егор Андреевич, оставьте мне эту газету, а? А, пожалуйста, пожалуйста. Ну, Машенька, я побежал. Оставшись одна, Маша долго изучала фотографию Харитонова. Потом подошла к зеркалу, посмотрела на себя и в фас, и в профиль. Снова развернула газету. Ну, здравствуйте, Михаил Николаевич. Здрасте, товарищ заместитель председателя Совета министров. Здравствуй, папа. Да, квартира Анохина. Нет, это Маша. А кто ее спрашивает? Ах, это вы, Игорь. Постойте, Игорь, откуда вы звоните? Из автомата, из аптеки напротив. Игорь, вы не можете сейчас же подняться к нам? Нет, нет, ничего не случилось. На несколько минут. Да. Да, только, пожалуйста, сейчас же. Ладно? Ну, хорошо, жду. Едва Маша успела снять передник, убрать щетку, тряпки и расставить по местам перевернутую мебель, как раздался звонок. Иду! Маша ввела Игоря в столовую. Здравствуйте, Машенька. Здравствуйте, Игорь. Проходите. А где же Таня? Тани нет дома. Ах, нет дома. Садитесь. Хорошо, Машенька, сяду, сяду. Садитесь. Так я уже сижу, Маш. А что случилось? Вот. Взгляните на фотографию в газете. Ну и что? Товарищ Харитонов на выставке. Посмотрите на этого человека. Я смотрю, Маша. А теперь посмотрите на меня. Вы ничего не замечаете? Нет. А так, в профиль? Ну, а так тем более. Вы не находите, что мы похожи? Да, что-то есть. Игорь, вы умный человек, вы старше меня. Я очень хочу с вами посоветоваться. Пожалуйста, пожалуйста. Но вы мне должны дать слово, что это останется между нами. Даю слово. Честное слово. Честное слово. Так. Вы обратили внимание, как я называю Ивана Васильевича? Таниного отца. Да, вы его зовете папа Ваня. Правильно. И вас это не удивляет? Таня мне говорила, вы не родная дочь Ивана Васильевича, он вам не отец. А кто мой отец? А кто? Машенька, он что ж бросил вас, да? Ой-ой-ой. Успокойтесь, Машенька, не надо. Нет, нет, ничего. Понимаете, так случилось, что этот человек воевал с Иваном Васильевичем в одном отряде. В одном партизанском отряде. Вот. Они подружились. И вот в самом конце войны, когда партизаны уже вышли из лесов, когда они уже пешком вышли из лесов и вошли в город... Этот человек влюбился в одну женщину. Как так? В актрису. Понятно, понятно. Из театра оперетты. Вот. И он оставил семью. Ушел, значит? Да. Мы с мамой остались вдвоем. Мама вышла замуж за другого человека, который меня не взлюбил. Что же мне оставалось делать? Ну что ж, уйти из дома. Да, правильно, я так и сделала. Меня взял к себе Иван Васильевич, папа Ваня. Но теперь отец в Москве, мы очень давно не виделись. Посоветуйте, что мне делать? Да, Машенька, положение. А скажите, а у отца его новой жены есть еще дети? Нет, нет, я его единственная дочь. Так, Маша, а почему бы вам к нему не вернуться? Да, он пишет мне: Машенька, вернись, я тебя устроили у меня или в Москве, где захочешь. Тебе будет хорошо, замечательно, интересно, он очень любит меня. Ну так вот, в самом деле, почему вам не вернуться? А самолюбие? Вы знаете, что такое самолюбие? Ну, господи, а что такое самолюбие? Кроме того, я очень привязалась к Ивану Васильевичу, он замечательно ко мне относится. Маша, будь я на вашем месте, я бы не сомневался. Самолюбие самолюбием, а жизнь есть жизнь. Да, но мы давно не виделись. Отец сейчас занимает очень высокий пост. У него квартира, дача, две машины. ЗИЛ-110 и Волга. Голубая Волга. Впрочем, меня не волнуют все эти удобства. Это у вас от молодости, вы еще не знаете жизнь. О, это я уже слышала. Зато вы очень хорошо знаете жизнь. Вы даже вчера этим хвастались. Спасибо, Машенька. За что? За то, что вы видите мои недостатки и прямо мне о них говорите. Сегодня вечером он обещал прийти к нам. Скажите лучше, что мне делать, как мне себя вести? Держите себя с ним просто. И в то же время сдержанно. Ну, это уж вам виднее. И вот мой совет. Вам надо во что бы то ни стало вернуться к нему. Вы так думаете? Убежден. Машенька, а вы замечательная девушка. Если хотите знать, вы мне очень, очень нравитесь. Правда? Точно. А теперь, пожалуйста, уходите. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. А вот, Машенька, не уйду. Ну, пожалуйста, я прошу вас. Ну, хорошо, хорошо, я пошутил. До свидания. И помните, вы мне дали слово. Все останется между нами. Ну, конечно, конечно. Приходите вечером. Обязательно приду. Ну, все, ушел. Ой-ой-ой. Да? Таня, ты? Игорь, нет, не звонил. Ну, как не звонил, так не звонил. Но если позвонить, скажу. Ну, скажу, Игорь, Таня просила вас вечером прийти. Если хочешь, могу даже сказать, очень просила, даже умоляла. Не такая уж я глупая, как тебе кажется. Пока. Что-то очень непонятное носится в эфире, что-то очень непонятное происходит в мире. Все задумчивы весьма, и у всех в глазах весна. И это так интересно, это так интересно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Словно реки в половодье, улицы в столице, популярные мелодии исполняют птицы. В этот звонкий день весны все немножко влюблены. Это так интересно, это так интересно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. В точный час без опоздания наступает вечер, люди мчатся на свидание и молчат при встрече. У людей сердца стучат, почему же они молчат? Ведь это так интересно, это так интересно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. тот же день, когда все собрались дома, неугомонный Егор Андреевич предложил друзьям. Хлопцы, а что если нам Харитонова сюда пригласить, а? Не возражаешь? Ой, приветствую. Ну, все-таки друзья. Наивные вы люди, не придет. Ой, че? Почему? Ну, человек занятой, приехал в Москву по делам. Ну, а мы что, в столицу танцевать приехали? У всех дела. Ну, ладно, допустим, что он придет. Вот сейчас вы хотите, я вам могу изобразить, как это будет. Ну, давай. Ну, давай, давай, давай. И вы тоже будете роли играть. Ну, давай, давай. Значит так, я буду Харитонов. А мы? А вы будете вы. Кто? Ну, ты кто? Как кто? Фоменко. Вот и будешь Фоменко. А ты Андрей. Ну, а ты, Маша, сядь сюда. Ты будешь наш простой советский зритель. И походу здесь тебе помогай. А вы вот туда. Ага. И что-нибудь такое хоровое, массовое, спойте для настроения. Что вы знаете? Степ да степ кругом. Вот, хорошо. Сейчас я войду, а вы меня встречаете. Где тут моя шляпа? Маша, дай звонок. Ой, звонок. Кто-то пришел. Открой, открой. Ой, кого я вижу? Михаил! Мишка! Колесников небрежно кивнул одному и другому, не снимая шляпы, сел за стол, придвинул к себе бутылку боржома. Для вас, товарищи, кипяченая вода поставлена там, в кувшине. Мы так рады, Михаил, что ты нашел время. Только я попрошу, если можно, без панибратства. Ну, Миша, ну, что ты, Миша? У меня есть имя и отчество. Михаил Николаевич. Вот так. Вот таким путем. Слушаю вас, товарищ. Мы так рады, Михаил Николаевич, что вы нашли время и, так сказать, удостоили Только нас. Только я попрошу, если можно, без подхалимства. Да, Мишка, я ну, этого не люблю. Вот так. Вот таким путем. Извините. Вот таким путем. Слушаю вас, товарищи. Так и... Ландыши, ландыши. Товарищи, если у вас нет ничего особо важного, я к вам пришлю своего заместителя. Вы с ним беседуете. Михаил Николаевич, как же вам несовестно? Мы же с вами, а не с вашим заместителем партизанили по лесам, болотам бродили. Мы же не с вашим заместителем врага били. Одной шинелькой укрывались, из одного котелка хлебали. Товарищ Хоменко, это все литература. Маша, изобрази телефонный звонок. Минуточку. Харитонов слушает. Да. Да. Да. Звонили оттуда. Сверху? Да. Меня вызывают. И выступайте, работайте, всяк на своем участке, честно и самоотверженно. Вот так. Вот таким путем. Ну, Миша, давай руку. Счастливый, будь Михаил. Здоров. Общий. Ай, Федька, ну и артист. Ой. А что, плохо сыграл, да? Послушайте, неужели он такой? Не, сыграл ты неплохо, но слишком уж чересчур. Как говорится, создал образ вопреки жизненной правде. Я больше скажу, сплошное преувеличение. Не такой он человек. Ну, раз вы мой талант не цените, перехожу обратно в медицину. Вот это будет правильно. Обещала прийти в 3, а пришла раньше. Я тебя спрашиваю, Игорь не звонил? Нет, не звонил. Ну ладно, сходи к Нине Павловне за раскладушкой. К Нине Павловне сходи, пожалуйста, ты. Я, конечно, могу, пожалуйста, но ты отказываешься пойти в 34-ю квартиру. Да, мне нужно срочно уйти. Куда, если не секрет? На свидание. А, Танечка. Почему все дома? Тебя дожидались. Сейчас на выставку поедем, собирайся. Папочка, я, к сожалению, не могу. Почему? Во-первых, я уже была на выставке, даже о ней писала, ты же знаешь... А во-вторых, мне нужно немного поработать. А в-третьих? Мне должны звонить. Это у тебя не в-третьих, это у тебя во-первых. Тебе телеграмм. Спасибо. Ух, ребята, придется потесниться. Гусев едет с супругой. Ну да, Гусев. Ха, в По-моему, я его где-то лечил. Наш Гусев, Ленька. Ленька, Ленька. Танечка, добывай раскладушки, люди едут. И поехали на вокзал. Давайте, успеем. Устрите, устрите. Давайте, пойдем, надо. К вечеру приехали Гусевы, Леонид Яковлевич и Клавдия Герасимовна. Не успели друзья наговориться, поделиться новостями, спеть фронтовые песни, как раздался звонок. Таня и Маша разом вскочили, открыли дверь. Вошел Игорь. Здравствуйте, товарищи, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодежь, с нами петь будете? Не знают они наших песен. Ну что ж, хорошо, что не знают. Репертуар-то у нас военных лет. Если бы папа мог, он бы снова войну начал, чтобы мы закалились в трудностях и узнали, как он говорит, почем фунт лиха. Глупость сказала. Танечка, зачем же так? Иван Васильевич, Таня, конечно, не права. Нам в вашем возрасте потруднее было. Но мы не в претензии. Все, что нами добыто, все ваше. Пользуйтесь, пожалуйста. А у папы другая точка зрения. Да, другая. Пользуйтесь, но с умом. А то некоторые из вас говорят, дайте нам с молоду квартиру отдельную, машину, деньжат на расходы. А ты все это заработай. А мы и работаем, Иван Васильевич, работаем. Мы бы рады повторить ваши биографии, но время-то другое, возможности другие. Мы благодарны вам за то, что вы отвоевали, сделали для нас. Ну уж, если вы такие щедрые, то будьте щедрыми до конца. А вы нам говорите, живите в общежитии. О приличном костюме раньше времени и не мечтайте. Боже вас сохрани ездить на машине, тем более на отцовской. А мы вам говорим... Кто это мы? Мы, наше поколение. Мы вам говорим, зачем? Зачем нам путаться в неустроенности, в бытовых неудобствах? Да, дайте нам то, дайте нам это. Папа, Ваня, ну подожди, зачем ты перебиваешь? Дай человеку высказаться. А он же сказал все, что хотел. Извините, я вспомнила тут. У нас в детском саду есть мальчик, сын геолога Дымова. Вот такой вот Юрка Дымов. Как-то воспитательница старшей группы читала им сказку «Рыбаки и рыбки». Мальчик слушал, слушал, как растут запросы старухи, да и говорит. Ты старик у рыбки не то просил. Ему бы надо было попросить другую старуху. Ай да, Юрка, сообразил? Отчаянная женщина, радикальный вариант предложила. Нет, я мужнина жена. Разве я могу такое предложить? Это мальчик. Все это, конечно, очень забавно, но вспомните сказку. У старухи же ничего не было. Но вы-то молодые, и в какое время живете? Ну вот, начали с песни, а кончили спором. Ничего, ничего, это полезно. Михаил Николаевич! Харитонов! Привет, привет! Нашего полку прибыло! Сняв макинтош и шляпу, Харитонов неторопливо вошел в столовую. Со всеми поздоровался за руку. Подойдя к Маше, протянул руку и, чуть помедлив, поцеловал ее в лоб. Здравствуй, дочка. Ну, садись, Миша, легок на помине. Спасибо, товарищ, я ненадолго. Дела. Фоменко. Я? Я ознакомился с вашей запиской и решил принять приглашение. И правильно сделали, я и не сомневался, что заедете. Ну, так сколько же мы с вами не виделись, товарищи? Давно, с войны. Давненько. Товарищи, у вас ко мне какое-нибудь дело или нет, просто так? Не, мы просто так. А, понятно. Ну что ж, садитесь, товарищ, устраивайтесь поудобнее. Поговорим с народом. Как живете, товарищи? Где работаете, товарищ? Кто где? Вы, в частности, товарищ Гусев. В частности, я на севере. В областной газете. А, газетчик, значит. Хорошо. А вы, доктор Колесников, как поживаете? Ничего, спасибо. Заведую сельской больницей. Лечите? Лечу. Хорошо. Вы? Я по гидростроительству. Ага. Товарищи, а почему такая натянутая обстановка? Ну, не знаю. Проще! Держитесь проще, товарищи! Как-никак вместе воевали? Ой, вот что, я пойду... Мне в магазин надо... Клава, подожди. Иду посижу на свежем воздухе. Чья это жена, товарищи? Моя. Ясно. Ну, а вы как себя чувствуете, Михаил Николаевич? Спасибо. Чувствую себя хорошо. Работаю. Правда, в сырую погоду плечо побаливает. А значит, не забыли? Помню. И на том спасибо. Темная ночь, только пули свистят по степи. Да, здесь. И у детской кроватки тайком. Вас, Михаил Николаевич. Ага, спасибо. Да. Да? Нет. Хорошо. Плохо. Буду. До свидания. Из Совета министров. А вас, товарищ, я не знаю. Вы? Это Игорь. А, князь Игорь. Нет, пока еще не князь. Всего-навсего студент-дипломник. Специальность? Будущий энергетик. Где думаете работать? А это уж куда пошлют. Хорошо, ответили. Он был на Целине. Вот значок. Ага, тоже неплохо. Ну, а ты как, дочка? А я работаю на электроламповом заводе. Думаю поступать в вечерний институт. Знаю, правильное решение. Товарищи, я смотрю, гитара. Кто играет? Вы? Нет, к сожалению, я не умею. Это вот доктор. Ну что ж, попросим доктора Колесникова коротко что-нибудь сыграть и спеть. Я сегодня не в голосе. Ну спойте, что вам стоит? Ведь Михаил Николаевич просит, спойте. Алло? Да, здесь. Одну минуточку. Вас, Михаил Николаевич. Да. Слушайте вы! Да, хорошо, хорошо. Я сказал, что буду. До свидания. Отдохнуть не дадут. Я вижу, вы торопитесь, Михаил Николаевич. Извините, оторвали мы вас от важных дел. Нет, ничего. Надо же повидать своих старых, боевых, фронтовых, верных, настоящих друзей. Провожать меня не обязательно. Меня Маша проводит. Вот так, товарищи, таким путем. В этот вечер Таня впервые усомнилась в Игоре, в его отношении к ней. Почему он так внимателен был к Маше? Не отходил от нее ни на шаг. Да и в последующие дни Игорь не звонил Тане и не появлялся. И Маша странно ведет себя. Алексей уехал в Женеву на конгресс математиков, а Маша и не вспоминает о нем. Что-то намекает на внезапную любовь. Вечер. Иван Васильевич в полете. Дома одна Маша. Что-то очень непонятное носится в эфире. Вкусно. Что-то очень... Сейчас непонятное происходит в мире. Здравствуйте, Машенька. Здравствуйте, Игорь. Проходите. А мы одни? Вы так хотели. Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и умница. Садитесь. Ну зачем же так официально? Совсем как в первый раз. Маша. Так что же вы мне хотели сказать? А ты не догадываешься? Ой, пожалуйста, не говорите мне ты, я еще не привыкла. Ну, хорошо. Хорошо, Марья Михайловна, буду говорить вам вы, если вы на этом настаиваете. Так что же вы мне хотели сказать? Я хотел вам сказать. Я хотел сказать вам, Маша, я люблю тебя. Вас? Нет. Нет, нет, не вас. Тебя. Ты знаешь, когда я пришел сюда впервые, я увидел твои глаза, они были внимательны и чуть-чуть насмешливы. И мне вдруг стало страшно, я боялся, что я выдам свое волнение. Я что-то говорил, если ты помнишь, что-то рассказывал, но мысль была одна. Вот она, рядом, моя судьба. Не надо. Смешная недотрога, вот ты кто. Можно мне задать вам один вопрос? Как я себя чувствую? Я себя чувствую счастливым. Вы любили Таню? Нет, Маша, нет, я еще не успел ее полюбить. Выходит, мне повезло. Маша, ну зачем ты сейчас такая? Какая? Не такая, как всегда. Зачем ты хочешь казаться сейчас хуже, чем ты есть? Скорее всего, для разнообразия. Я хочу казаться хуже, чем я есть, а вы лучше, чем вы есть. Маша. Незамеченная Игорем и Машей входит Таня. Маша, я знаю одно. Я люблю тебя. Я стал равнодушен к Тане только потому, что неравнодушен к тебе. И ты это почувствовала, я знаю. Значит так. Если отец пожелает, чтобы я поехала туда, к нему... Так я поеду вместе с тобой. А если он скажет, оставайся в Москве? Я останусь с тобой в Москве. А жить где? Здесь. Здесь? Ах, да. Но, впрочем, для твоего отца это не проблема. Он ведь по-настоящему большой человек. Хотя, да, конечно, он все может. Машенька, а ты ко всему еще и деловой человек. Да, да, это у меня есть. Я очень деловой человек. Кроме того, я весьма наблюдательный. У меня признаки аналитического ума, как говорил один мой знакомый. Не надо. Не надо об этом знакомым. Я знаю, ты умница. Когда здесь был твой отец, ты безумно гордо ему тогда сказала. У него значок. Он был на целине. Можно подумать, что ты мной гордишься. Так вот, я должна вас огорчить. Я все придумала. Все. Харитонов не мой отец. Ну, что же вы теряете время и молчите? Почему же вы не говорите, что это не играет роли? Ну? Харитонов не имеет ко мне никакого отношения. Он просто добрый человек, который помог мне разглядеть вас и уберечь Таню от ошибки. Так вы что ж, решили испытать меня? Да. Ах, как мило. Только не сейчас. Не сейчас. Нет, раньше. Ну вот что. Ой-ой-ой, только, пожалуйста, не надувайтесь. Не делайте вид, что вы хотите что-то сказать. Вам нечего сказать. Как я в вас ошибся? Как я не ошиблась в вас? Мне вас жаль. А мне вас жаль. Вы потеряли невесту с приданным. Ну и черт с ней, найду другую. Уходите. Я думал, ты человек, а ты лживая девчонка. Сейчас же уходите. Танечка, ты здесь... Как тебе это нравится? Грубо, девочки. Очень грубо. Таня, Маша, Танечка, все великолепно. Он тебя совершенно не любит. Как ты могла? Таня, ну я не знаю, ну как я могла? Наверное, от легкомыслия, как я могла? Таня, ну подожди, Таня, я тебе сейчас все расскажу, Таня. Ну я тебе сейчас все объясню. Ну, ты послушай, я поехала в гостиницу, разыскала Харитонова, рассказала ему все про тебя, про Игоря, про папа Ваню, а потом то, что я придумала. Сначала он сказал, что это ребячество, что это несерьезно, а я ему сказала: Михаил Николаевич, вы даже не понимаете, насколько это серьезно. Если вы настоящий друг папа Вани, вы должны согласиться сделать, как я прошу. Тогда он замолчал, я все говорила, говорила, говорила. И тогда я ему рассказала, как папа Ваня, Колесников и Фоменко играли сцену, как он будет важный, когда придет нам в гости. И он начал так хохотать, что я поняла, что он согласится и сделает, как я прошу. Ну, а дальше ты сама все видела, Таня. Нет, ну как ты-то могла, боже мой. Ну, Таня, ну что я должна была делать? Ну, не могла же я прийти к тебе и сказать: не люби его, не настоящий, он тебя не любит. Ты бы сказала: не вмешивайся в мою личную жизнь. А может быть, бы я так не сказала. Да знаю я вас, я же видела, как ты на меня косилась, когда я разговаривала с Игорем. Я одна на тебя так косилась. Не говори. Он, наверное, тогда ничего не понял, ушел сердитый. Нам не удалось с ним повидать до самого отлета. Представляешь себе? Идет международный конгресс математиков в Женеве. Он выходит на трибуну печальный в своем тренировочном костюме. Конгресс его спрашивает: что с вами? А он грустно так улыбается и говорит: есть такая нерешенная задача. Знает ли международный конгресс математиков, что такое любовь? Машка, не надо. Таня, не надо, ну не плачь, я прошу тебя. Звонок. Ой, это, наверное, папа Ваня. Иди, открой. Ой. Ну, кто дома? Мы дома. Танечка, здравствуй. Здравствуй, папа. Ну, как вы тут? А что, слезы? Нет, тебе показалось. Папа Ваня, ты, наверное, есть хочешь? Смотря чем кормить будешь. Как, Таня, твое мнение, будем ужинать? Я сыта по горло. Ага. Я вижу, тебе весело. У тебя хорошее настроение. Да, рейс прошел нормально, сели точно по расписанию. У меня всегда в таких случаях хорошее настроение. А у тебя плохое. Почему? Это отдельный разговор. Папа, Егор Андреевич зовет меня на стройку. Сейчас из Лондона туристов привез. Они мне по-английски давно мечтали побывать в Москве. И ты все понял? Почти все. Да, вот именно почти. Тебе нужно как можно больше практиковаться в английском языке. И потом скажи, пожалуйста, почему ты слово «Lions» так упорно пишешь через «А»? Почему? Откуда ты знаешь? Нина Павловна жалуется. А где Гусев? Где Колесников? Гусев с супругой в театре, Колесников на заседании хирургического общества. А Фоменко? О, легок на помине. Стрелёхнул вам. Спасибо. Рядовой Фоменко прибыл в ваше распоряжение. Раздевайся, сейчас будем ужинать. Билеты на самолет заказал, все в порядке. Иван Васильевич, Машенька, вы дома? Дома, дома, Нина Павловна. Внимание, товарищи! Прошу всех оставаться на местах. Поставьте музыку, вальс. Прошу вас! Вошел Алексей. Он в смокинге, в туго накрахмаленной сорочке с бантиком, в черных туфлях. Строгой и безупречно элегантный, Алексей с серьезнейшим видом остановился в центре комнаты и чопорно поклонился. Алексис Ромашкин. Юнион Советик. Мадемуазель Мэри. Товарищ. Это когда же вы прибыли? Только что самолетом из Женевы. И шо вопросы будут? Физкульт, привет коллективу. Добрый вечер, Татьяна Ивановна. Здравствуйте, Иван Васильевич. С прилетом, Алеша. Бонсуар, месье Фоменко. Здоровенький булы. Добрый вечер, Маша. Здравствуйте. Ну, сразил, Алеша, всех сразил. Жаль, что не удалось завернуть вышний волочок. Представляете, в таком виде захожу в депо, чтобы с отцом было. Ну, как вы там? Конгресс прошел великолепно. Наша делегация была в центре внимания. Доклады вызвали огромный интерес. Ну уж, огромный. Уверяю вас, академику Соболеву аплодировали несколько минут. А что, и вы доклад сделали? И я доклад сделал. И он доклад сделал. И какая же тема была вашего доклада? Я доложил Конгрессу об одной нерешенной задаче. Нерешенной задаче? Вариационного исчисления. Ах, ну да, вариационного исчисления. Ну и что же вы рассказали о нерешенной задаче? А я ее решил. Таня, он ее решил. Друзья мои, у нас накрыт стол, в духовке пироги. Просим всех, всех к нам, Алеша. Спасибо. Всем дам, не задерживайтесь, мы вас ждем. Алеша, пойди проверь пирог. Иду. Ну, что скажете? Народ безмолвствует. Таня, куда ты? Танюш. Сейчас же в гости пойдем. Папа, я приду позже. Ну, Таня. Танечка, ну что? Ну, неудобно, ждут же. Танюша. Нина Павловна, скажите, пожалуйста, папа Ване, что ему нужно как можно больше практиковаться в английском языке. Good evening. Good evening, my teacher. Ой, нет, Иван Васильевич, чуть мягче окончание. Good evening. Вам нужно больше практиковаться в английском языке. Как долетели? Нормально. Вас очень любят мои девчонки. Идемте, Иван Васильевич, нас ждут. Yes! не так жестко. Yes. Товарищ! Что? Что? Что? Что? Что? Что случилось, Алёша? Что такое? Что? А? Нина Павловна, у меня вопрос. Ну? Скажите, это хорошо, если из духовки идет дым? Ой, мои пироги! Ложная тревога! Никакого дыма нет! Мне просто захотелось, чтобы вы поскорее пришли. Ой, живой! Ну, пошли, давай. Наступил день отъезда. В столовой все перевернуто вверх дном. Собирается Фоменко, Таня, укладывает свои чемоданы Гусев и Колесников. Один Иван Васильевич не удел. С грустью взирает он на сборы гостей. Ничего, Иван, отдохнешь от гостей. А я не устал. А вы, папа, не жалейте. Я вот вам сейчас один секрет выдам. Когда мы сюда переехали, папа на второй же день объявил, что он потерял ключ от квартиры. Он нам с Машенькой говорит, вы старайтесь дома быть, чтобы было кому дверь открыть. Так это же можно новый ключ делать. Конечно, но он не хочет. Он любит, чтобы всегда дома люди были. А ключа он не терял. Вот он ключ, у него в кармане. Я его вчера нашел. Ой, брешешь, Иван, брешешь. Добрый вечер, товарищи. Здравствуй, Михаил Николаевич. Очень рад, что вы еще раз нашли возможность посетить нас. Перед тем, как покинуть столицу нашей родины, счел возможным еще раз навестить своих старых боевых, фронтовых, верных... Настоящих. Настоящих друзей. Очень тронутый, очень, Миша. Садись. Как живете, товарищи? Так, смелей, собственно... смелей, товарищ Фоменко. Что новенького? Да так, все по-старому так. Где работаете, товарищи? Мы уж вам докладывали. Сидите. Помню. Вы по-прежнему по медицинской части. А он в редакции. Ага, на востоке. На севере. Ага. Ваня, у тебя нет расписания поездов? Посмотри, пожалуйста. Куда ехать собираетесь? В Гагры. Лёка. Отдыхать? Товарищ Гусев решил провести свой очередной отпуск на Черноморском побережье Кавказа. А, в Здравнице? Да. Хорошо. Да. Ну, Таня, нам пора. На аэродроме надо быть за час. А вы тоже отдыхать? Отдыхать. Угу. А вы отдыхать? Нет. Я еду на практику работать. Одна? Одна. Ну вот что, Миша, я, и ты, не Мишка, в шинелях хлебали. Ну что ж, товарищ, выходит, пришла пора прощаться. Вот так. Таким путем. Все, Машка, больше не могу. Спасибо, Михаил Николаевич, какой спасибо. Ой, Мишка! Так, значит, поверили. Все поверили. Егор, Ленька, Федя. Ну, а ты-то, Иван, как же вам чертям не совестно? Ну, что молчите, голубчики? Думаешь, не знаю, что ты после моего ухода говорил? А кто ж тебе доложил-то? Мои люди. Клянусь честью, это Машкина работа. Она, я же говорил, от нее можно все ожидать. Но вообще у меня было подозрение. Ах, не ври, у тебя было такое лицо. Да нет, было, там, поговорим с народом, там, это было подозрение. Брось, Федя, не выкручивайся. Нет, откровенно говоря, у меня тоже сомнения были. Слыхали, принц Гамлет, у него были сомнения. У твоей жены были сомнения. Пойду, говорит, в магазин подышать свежим воздухом. Нет, Миша, ты знаешь, что нас сбило? Телефон. Да, был звонок-то из Совета Министров. Ну, только это было сделано. Ко? Это Димка, брат Люси. Как? Люсин брат жены. Ко? Ах, вы же не знаете. Я его просил раз позвонить, а он, сукин сын, перестарался. Товарищи, я смотрю, гитара. Кто играет? Попросим доктора Колесникова коротко что-нибудь сыграть и спеть. Так что, ту самую? Ту самую. Есть на свете славный малый русский паренек. Он прошел поля и горы, много знал дорог. Пели ветры, пели трубы про его дела. Любовь по всем дорогам за солдатом шла. Сколько верст не пройдешь, от любви не уйдешь. Оглянись назад, солдат. Вспомни край дорогой, вспомни дом над рекой. Вспомни долгий нежный взгляд от тебя. Вспомни край дорогой, вспомни дом над рекой. Вспомни долгий нежный взгляд от тебя. Наступил веселый, синий, светлый месяц май. Ты с победою вернулся в свой родимый край. А любовь на целом свете лишь одна была. Та, что в бой с тобой ходила и тебя жила. Сколько верст не прошел, от любви не ушел. Путь нелегким был солдат. Вот он край дорогой, вот он дом над рекой. Вот он долгий нежный взгляд, Антипа. Вот он край дорогой, вот он дом над рекой. Вот он долгий нежный взгляд, Антипа. Вот он край дорогой, вот он дом над рекой. Вот он долгий нежный взгляд. Это я жена так свистит, товарищи, а? Моя? Ясно. Свистит. Да? Кого? Михаила Николаевича? Дай-ка. А кто его спрашивает? Дай мне трубку. Кто его спрашивает? Ах, из Совета Министров. Федя. Постой. У меня к вам будет такой вопрос. Как Люся поживает? Что? Ах, вы не понимаете! Он не понимает! Да. Да, это я. А тут, знаете, небольшое недоразумение. Я вам потом расскажу. Хорошо, отсюда я сразу еду на аэродром. До свидания. Это что, кто? А это действительно из Совета Министров. Ой, ты чё? Видя, как Люся поживает? Да иди ты! Ты извини, Иван, я дал твой домашний телефон. Ну что ж, надо прощаться, товарищи. На этот раз всерьез. Осенью буду в Москве, обязательно встретимся. Посидим как следует, о жизни потолкуем, друзей помянем, песни допоем. Ну, до свидания, громад вот. Почему ты ее так? А помнишь, как на фронте бывало? Огонь на себя. Вот так и Маша. Расставаться не хочется. До свидания. До свидания, Миша. До свидания. Счастливо. Вот так, братцы, таким путем. Уехал. Подъем. Ну, Иван, будь здоров, дорогой. Спасибо тебе за гостеприимство. Да, Федя, как Люся поживает? Таня, Таня, Таня, поторапливайся, а то опоздаем. Танечка, я тебя провожу. Не надо. Лучше, когда я вернусь, встретишь. Ладно? Да, ну, пожалуй, нам пора. Ну, не все сразу. Дело прошлое. Когда мы сюда ехали, я его уговаривала не беспокоить вас. Ну, спасибо за приют, Иван. Будешь в наших краях, дай знать. Федя, у меня к тебе вопросы. Слушаю тебя. Ты ведь доктор, должен знать. Ну, разумеется. Слушай, а чего, когда я поднимаю чемодан, я чувствую тяжесть? Это склероз. Понятно. Еще один вопрос. Лёха, да не морочь ты человеку голову. Поехали. Нет, нет, Клавушка, это очень важный вопрос. Слушай, не, Федя, ты случайно не знаешь, как Люся поживает? Тебе кланяется Люся. Я, пожалуй, тоже двинусь. Сиди, сиди. Да, Мария, ты привет передавай. Кому? Что, не знаешь кому? Не знаю. Ну, не знаешь, не надо. Кстати, по-моему, у него не совсем благополучно с сердцем. Ну, ерунда. Он здоровый человек, он в волейбол играет. Кто? Не знаю, кто. Вот ему и передай. Ну, поскольку больных нет, доктор может удалиться. До свидания. Обязательно. Будь здоров, Федя. Да, до свидания, как говорят поляки. Спасибо, Иван Васильевич, вам большое за все. До свидания, до свидания. Телеграммочку с дороги мне, пожалуйста. Пожалуйста, Таня, Таня, Таня, Таня, пойдем, а то опоздаем. До свидания, папка. А тебе советую как можно больше практиковаться в английском языке. Счастливо тебе долететь. Вот и опустел наш постоялый двор. Мир, покой, тишина. Смешно сказал Колесников. Доктор говорит, может удалиться. Не надо, папа Ваня. Ну, не надо. Таня ведь скоро вернется. Да, а вот насчет Нины Павловны... Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, я хотела сказать насчет... Нет, нет, об этом не говори. Ну, хорошо, я говорить не буду. Я петь буду. Па-па-па-пам, па-па-па-пам. Па-па-па-пам, па-па-па-пам. И ты зол. Нет, Машенька, нет, нет. Пай-рай-рай-рам, па-па-па-пам. Пай-рам-пам-пам-пам-парарам. Пай-рай-рам-пам-парарам. Пай-рам-парарам-парарам. Пай-рай-рам-пам. Парарам пам пам парара. Парай ра де де де де де. Парай рам пам пам пам. Парам пам пам пам пам пам пам. Парай рам пам парам. Парай рам пам пам пам пам пам. Парарам пам пам. О чем спорите? Нина Павловна, садитесь лучше с нами чай пить. Значит, опоздала, все разъехались. Да. У вас дверь не закрыта. Алёша. Как вы сказали? Ой, простите, это я нечаянно. Здравствуйте, Алёша Тихонович. Сосед, здорово. Иван Васильевич, вы разрешите? А что ты все спрашиваешь? Звони, сделай милость. Да, Алёша, вам звонил Клёнов, просил непременно ему позвонить. Спасибо. Вам уже включили телефон? По-видимому. А у нас его никогда и не выключали. Погодите, погодите, почему это вы все смеетесь? А у нас тут маленькая лирическая тайна. Давайте лучше чай пить. Ой, подождите. Давайте поговорим о чем-нибудь серьезном. Вот вы, Алёша, летали в Женеву, а подробностей мы никаких не знаем. Расскажите нам что-нибудь о высшей математике. Вы на конгрессе докладывали об одной, как ее, нерешенной задаче. Вариационное исчисление. Во, что это такое? Ну, скажем... Есть такое понятие – функционал. Примером функционала может служить длина кривой. Если кривая изменяется, то... то изменяется и длина кривой. Надо же. Следовательно, длина кривой является переменной величиной, зависящей от выбора функции, определяющей уравнение кривой. Кто бы мог подумать? Вот вы рассказали про кривую. Я, конечно, ничего не поняла. Но, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста. Когда вы со мной, не нужно говорить только о волейболе. Это, наверное, смешно, но мне так приятно, что есть рядом человек, который лучше меня и лучше других, знает, что примером функционала может служить длина кривой. Маша. Я пойду поставлю чайник. Теперь я понимаю, почему звонил Кленов. Он еще утром предлагал пойти в кино. Давайте пойдем в кино все вместе. Хорошо, вот попьем чай и пойдем все вместе. А какой смешной этот Колесников. Да. Говорит, по-моему, я вас где-то лечил. Кто бы это мог быть? Телеграмма! Машенька, остаемся дома, добывай раскладушки. Гриша Александров. Малахов. Юрка Тюрин. Ой, люди едут. Да, будете в Москве, заезжайте. Запишите адрес. Москва, проспект Мира, 97, квартира 33. И 34. Пожалуйста.